В политических кругах Соединенных Штатов Америки снова раздаются голоса, требующие заново квалифицировать Корейскую Народно-Демократическую Республику как государство, оказывающее помощь террористам. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 3 марта дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он сказал: «С первых же дней этого года некоторые конгрессмены и твердолобые консерваторы США стали высказываться за вопрос о повторном назначении КНДР как государства, оказывающего помощь террористам. Правительство Корейской Народно-Демократической Республики на глазах международного сообщества уже четко заявило о своей принципиальной позиции, согласно которой она выступает против всякой формы террора и его поддержки. И своей практикой последовательно доказывает это. Несмотря на это, США хотят квалифицировать нашу республику, не имеющую никакой связи с террором, как государство, оказывающее помощь террористам. Это не что иное, как проявление укоренившейся вражды к нам. Пусть Соединенные Штаты, исходя из своего критерия и собственных интересов, заново квалифицируют нашу республику как государство, оказывающее помощь террористам. Однако наша республика никогда не станет государством, оказывающим помощь террористам. В лету канули те времена, когда США, хозяйничая в мире по собственному усмотрению, приписывали всякие незаконные ярлыки к другим государствам, которые не по душам Америки. Соединенным Штатам придется горько раскаяться в своих нападках против Корейской Народно-Демократической Республики, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.